Глава 83. Майор Фаулс гнал машину как сумасшедший. Во-первых, он опасался, что водитель может умереть. Слишком уж сильно он его приложил. А во-вторых, так ему проще было выглядеть убедительным. Запыхавшийся в перепачканной машине и с раненым водителем на пассажирском сиденье, он и вылетел к капитану Пашнеру, командовавшему прибывшими курсантами. Резко затормозив, майор спрыгнул на землю. «Беда, Пашнер!» «В чем дело, сэр?» «Санитара сюда! Немедленно!» «Санитара сюда! У нас раненый!» — крикнул стоявший с капитаном лейтенант. Он выполнял роль начальника штаба. Появился санитар. Это двое курсантов с носилками, у одного из которых на рукаве была повязка с красным крестом. «Немедленно оказать помощь раненому!» – подгонял их начальник штаба. Увидев настоящего, истекающего кровью человека, курсанты растерялись. И начальнику штаба пришлось самому делать водителю перевязку. «Кто это его так?» – поразился капитан и, взглянув на Фаулза, добавил. «Да и вы не лучше выглядите!» «Я же сказал, беда!» «На нас напали двое солдат, что были со мной. Неожиданно ударили водителя и стали меня избивать». «Но по какой причине, сэр?» «Наркотики, что ж еще? У них были такие остекленевшие глаза». Майор покачал головой, будто все еще не пришел в себя после шока. «Мне удалось сбежать от них. Машину подбросило на упавшем дереве, и они вылетели за борт». «Так они еще там?» «Разумеется. Нужно срочно развернуть курсантов. Будем выполнять боевую задачу». «Слушаюсь, развернуть курсантов». В голосе капитана послышалась неприкрытая радость. Унылые учения обещали превратиться в боевую операцию с возможным итоговым награждением. «Командир рот, ко мне!» орал капитан, забыв, что у него имеется рация. «Водителям приготовиться к погрузке. Срочно меняем дислокацию. Командир штаба». «Я здесь, сэр», – подскочил лейтенант. «Нам поставлена задача взять или уничтожить», – быстро подсказал Фаулс. «Да-да, или уничтожить двух опасных дезертиров-наркоманов. Они вооружены и очень опасны. Немедленно довести эту информацию до личного состава». «Слушаюсь, сэр!» Начальник штаба щелкнул каблуками и умчался в лес, навстречу возвращавшимся к машинам курсантам. Тем временем отошедший в сторонку майор Фаулс уже вызывал вертолет. «Да, приблизительный район 234-235. Пусть возьмет на борт пулеметчика. И если появится такая возможность, стрелять без предупреждения». Эти люди подготовлены по особой программе и могут натворить много бед. Хорошо, ждем.